Враги и союзники. Санти, стараясь не выказывать удивления, рассматривал гигантские здания, потоки летающих машин между ними, сияющие всеми красками светящиеся надписи на стенах, хорошо видны даже в лучах местного солнца, и бесконечные толпы людей, снующих по всем уровням гигантского города. Как сказал вчера Зак, в столице официально жило около 25 миллионов человек, а неофициально больше 30. И это, по меркам индустриальной цивилизации, еще немного. Скоморох тогда не поверил, а зря. Сейчас увидел своими глазами. Большинство из увиденного он не понимал. Слишком сложна оказалась жизнь здесь, по сравнению с Элианом. Только абсолютная память и способность ускоренно мыслить, доставшаяся от радужного дракона, давали Санти шанс хоть что-то понять. Он старался, очень старался, но слишком мало времени прошло, и слишком все вокруг было непривычно. Еще Скоморох тщательно отгонял от себя мысли о катастрофе. А случилась именно катастрофа. Но он не сумел дозваться ни до ребят, ни до Тинувеля, не говоря уже о том, чтобы телепортироваться домой, словно кто-то поставил непроницаемый для порталов барьер. В любое место в этом мире, и не только в этом, Санти мог переместиться, но туда, куда хотел, не получалось. В миры, связанные с Элианом, тоже доступа не было. Весь вчерашний день ушел на бесчисленные попытки добиться своего с нулевым результатом. Скоморох пребывал в растерянности. Возникли, конечно, кое-какие идеи, как справиться со всем этим, но их следовало для начала как следует обдумать. «Нам на восьмой аэробус», — заставил его обернуться голос Зака. Вот он как раз подошел. Опасливо покосившись на громадную тушу летающей машины, неспешно подваливавшей к высокой решетчатой башне, названной отставным капитаном остановкой, Скоморох незаметно вздохнул. И как такая огромная штука летает и не падает при этом, без всякой магии, что удивительнее всего. Элиан, завоеватель, слишком многого хотел от них. Нелегко сказать, ищи союзников среди сильных цивилизаций. А как? Что империя может предложить хотя бы Торлайду? Где он оказался? Да ничего. Слишком несопоставим уровень развития. Разве что магия могла бы заинтересовать кесаря. Но пойди найди тут одаренных. Санти сколько ни смотрел на местных жителей, но ни одного одаренного так и не обнаружил. Их просто не было. Почему? Он не знал. Но на всякий случай продолжал искать. Вчера выбраться к больному раком командиру Зака не вышло. Тот отсутствовал. Находился в военном госпитале на очередном обследовании. Вернулся только поздно вечером. И после звонка капитана дал добро на визит. Не поверил, понятно, его словам о возможном излечении. Но повидать и боевого товарища был не прочь. Летели довольно долго. Столица оказалась огромна. Санти смотрел на Ревенсайд с высоты и задумчиво качал головой. Огромный-то этот город, огромный, но грязный, перенаселенный, нездоровый. Эманации от него шли такие, что не дай единый злоба, ненависть, боль, отчаяние и безразличие, особенно трущоб. А их хватало. Миллионы человек оказались после войны выброшены на улицу, практически без средств к существованию. Преступность возросла неимоверно. Кому-то все это оказалось выгодно. Не происходит такого, если не выгодно. Весь опыт прежних элианских императоров буквально кричал об этом. Чем, интересно, вообще занят Торлайдский кесарь? почему не наводит порядок? Или не имеет реальной власти? Вполне возможно. Все знания Санти о стране ограничивались рассказанным Заком. А что может знать о большой политике простой капитан космодесантных войск? Только то, что ему позволено знать. «Выходим!» — дотронулся до его плеча Зак. Скоморох молча встал с неудобного маленького креслица у окна и двинулся за капитаном к выходу. Там он увидел точно такую же решетчатую башню. На закрытой стеклами платформе они опустились к подножию и двинулись к высокому, этажей в 30, обшарпанному дому. Да и вообще местность вокруг заставила Санти брезгливо поморщиться. Несусветная грязь. В Элиане такой никогда не видали. Да сумели бы развести, да и не дали бы. Раньше оштрафовали виновников или направили их на принудительную работу. — Нам сюда! — буркнул капитан, показав на один из входов в дом, на лавочке возле которого сидело несколько неопрятных старух, проводивших гостей подозрительными взглядами.